Львов, 28 апреля 1939 года, 3 часа ночи. Третий перрон Львовского центрального вокзала был пуст. Кроме сонного начальника станции и газетчика, который раскладывал товар на стеллаже, здесь был только один мужчина. Одетый в черное, с котелком на голове и в белом шарфе, замотанном вокруг шеи. Второй светлой деталью его гардероба были замшевые перчатки. Задумчиво всматривался в туман, клубившийся над путями, и под стеклянно-стальной крышей перронов. Полчаса назад по пути к вокзалу миновал маячивший в темноте костел Святой Эльжбеты. Это монументальное здание, реплика Венского кафедрального собора Святого Стефана, на миг пробудило в нем воспоминания о счастливых временах молодости в городе над Дунаем. Сейчас он находился в городе над подземной рекой. Последние его воспоминания были такими же мертвыми и нереальными, как львовский Стикс. Попельский еще раз взглянул на табло, информирующее, что через 5 минут прибудет к перрону поезд дальнего следования из Берлина, следующий через Бреслау. Опель, Катовице, Жешув и Пшемышль. Поезд появился из тумана, увеличенного его паром, словно был призраком. Попельский аж подпрыгнул, когда локомотив загудел и зашипел в 2 метрах от него. Стоял и ждал. Поезд через минуту остановился, и начали хлопать двери. Люди высаживались и тащили чемоданы и сумки. Какая-то дама оглядывалась в поисках носильщика и громко жаловалась на его отсутствие. На перроне высились горы свертков. Только мужчина среднего роста, массивного квадратного сложения, был без всякого багажа, кроме маленького чемоданчика, который напоминал врачебную сумку. Подошел к Попельскому, сердечно поздоровались. Правда, виделись недавно, неделю назад, в Катовице, но были очень рады видеть друг друга. Попельский еще не успел нарадоваться Мокку, как увидел за его плечами могучего мужчину. Отодвинулся от немецкого коллеги и присмотрелся к другому мужчине, невысокому, с узким лисьим лицом. «Позвольте, господа». Мок повернулся к мужчинам. «Эдуард, это господа Корнелиус Вирт и Хайнрих Цуплица, мои люди для особых поручений».